Глава 18. Последний выход мисс О. 1. Ее перенесли в маленькую школьную спальню. Дойдя в сопровождении Томаса до двери и появившись без предупреждения, они застали доктора Уизерса в тот момент, когда он выпроваживал из комнаты Полины Дездемону. Судя по виду, Полин была на грани истерики. «Прошу вас обеих выйти и побыстрее, пожалуйста. Мы с миссис Анкрид сделаем все необходимое. Мисс Эйбл нам поможет». «Проклятие! Я чувствую, что над этим домом висит проклятие. Ты это чувствуешь, Десси?» «Уходите, — говорю. Мисс Анкрид, возьмите, пожалуйста, эту записку. Тут все отмечено. Позвоните в мою клинику и велите все собрать немедленно, чтобы было готово, когда приедет машина. Ваш брат может сесть за руль моей машины? Отлично». «У нас тут есть машина с водителем», — вмешался Алейн. «Фокс, возьмите, пожалуйста, записку». Полин и Дездемона, подталкиваемые доктором к двери, обернулись на звук его голоса и, выкрикнув что-то нечленораздельное, метнулись мимо него в коридор. Фокс, прихватив записку, последовал за ними. «А вам что здесь нужно?» — загремел доктор Уизерс. «Выметайтесь отсюда!» Он пробуравил Алейна взглядом и обернулся к постели. Над ней склонились Миллимент Анкред и Кэролайн Эйбл, пытаясь справиться с немалыми усилиями, как казалось со стороны, с чем-то, что изо всех сил сопротивлялось и издавало хриплые нечеловеческие звуки. В воздухе стояла густая вонь. «Переоденьте ее», — распоряжался доктор, — «укутайте потеплее». «Так, хорошо. Подержите, пожалуйста, мой пиджак, миссис Анкред, он мне мешает. Давайте-ка еще раз попробуем рвотное. Осторожнее, стакан разобьется». Мисс Эйбл отошла в сторону с кипой одежды в руках. Миллимент, подхватив пиджак доктора, тоже отступила на шаг. Руки у нее нервически вздрагивали. Там, на жесткой кровати, покрытой ярким стеганым покрывалом, лежала Соня Оренкурт. Ее била крупная дрожь, роскошное тело извивалось в конвульсиях, красивое лицо было искажено от боли. Алейн увидел, как она выгнулась и как будто тоже посмотрела на него. Глаза у нее налились кровью. Ресницы трепетали, одно веко то закрывалось, то открывалось, словно Соня подмигивала кому-то. Рука, как у заводной игрушки, то и дело взлетала ко лбу, словно в повторяющемся приветствии. Алейн молча стоял в углу комнаты и наблюдал за происходящим. Доктор Уизерс, кажется, про него забыл. Женщины, обменявшись нервными взглядами, вернулись к своему делу. Хриплые крики, дрожь, конвульсии нарастали нестерпимым крещендо. «Сейчас сделаю еще одно вливание. Подержите ее руку покрепче, а эту штуку уберите вот так, хорошо. Ну, с Богом!» Дверь слегка приоткрылась. Алейн увидел Фокса и выскользнул в коридор. «Наш малый с докторскими принадлежностями будет с минуты на минуту», — негромко проговорил он. «Доктору Кертису и его людям звонили? Едут». «Томпсон и Брим здесь? Так точно, сэр. Пусть идут сюда, а слугам велите оставаться у себя. Заприте все комнаты, куда она заходила после возвращения». «И соберите всех членов семьи в одном месте». «Это уже сделано, сэр, а не в гостиной». «Хорошо, а я пока еще с ней побуду». Фокс щелкнул пальцами. «Показания она давать может, как думаете?» «Не сейчас». «Что-нибудь узнали, Фокс?» Фокс вплотную подошел к Алейну и быстро заговорил своим бесстрастным басовитым голосом. «Они с доктором и мисс Эйбл пили чай в комнате последней. Доктор приехал осмотреть детей». Заказать чай она послала эту малышку, ну, Пенти. Чай, который дают в школе, ей не нравится. Для остальных членов семьи чай подали в гостиную. Второй поднос с одним прибором принес Баркер из буфетной. Миссис Кентиш заварила еще один чайник в столовой. Миссис Дездемона положила на поднос несколько бисквитных печений. Миссис Анкред отдала его мисс Пенти. Мисс Пенти принесла его сюда». Мисс О стало плохо еще до того, как двое других прикоснулись к чему-либо. Девочка была там и все видела. Приборы нашли? Они у Томпсона. Миссис Анкрид сохранила присутствие духа и сказала, что их надо запереть. Но в возникшей суматохе, когда ее надо было как можно скорее перенести на кровать, поднос уронили на пол. Миссис Анкрид попросила присмотреть за ним миссис Кентиш, но та впала в истерику и, в конце концов, Изабель подмела пол. Чай, кипяток, осколки фарфора, словом, все, что валялось. Но, может быть, что-нибудь сохранилось, надо поискать. Между прочим, у этой девочки острый взгляд, это я вам говорю. Алейн поспешно схватил Фокса за руку. Доносившиеся из комнаты невнятные звуки перешли в громкий, прерывистый лепет «ба-ба-ба-ба», он тут же оборвался. В тот же момент в дальнем конце коридора появился шофер в полицейской комнате с небольшим чемоданом в руках. Олейн взял чемоданчик и кивком велел Фоксу следовать за собой, вернулся в комнату. «Вот ваш чемоданчик, доктор Визерс. Хорошо, поставьте его на пол. Когда удалитесь отсюда, попросите кого-нибудь из женщин связаться с ее родственниками, будь таковые имеются. Если они хотят увидеть ее, надо поторопиться. Фокс, можно вас попросить?» Фокс немедленно вышел. «Я сказал, когда вы удалитесь», — сердито повторил доктор Визерс. «Боюсь, я должен остаться. Это дело полиции, доктор Визерс. Я прекрасно понимаю, чье это дело, но у меня есть долг перед пациентом, и я настаиваю, чтобы из комнаты вышли все посторонние». «Если она придет в сознание», — начала Лейн, глядя в страшно исказившееся лицо с полуоткрытыми глазами и ртом. «Если к ней вернется сознание, чего не произойдет, я немедленно дам вам знать», — доктор Визерс открыл чемоданчик, посмотрел на Лейна и яростно бросил. «Если вы немедленно не уберетесь отсюда, я вызову главного констебля». «Это ни к чему не приведет», — вскинулся Олейн. «И вы, и я выполняем свой долг, и оба останемся здесь. Вашу пациентку накачали уксусной кислотой. Займитесь лучше своим делом, доктор», — послышался испуганный крик Кэролайн Эйбл. Миллимент сказала: «Но этим же лечат стригущий лишай. Что за чушь?» «Каким, черт побери, образом?» — заговорил доктор Визерс и оборвал себя на полуслове. «Очень хорошо, прошу прощения, я сорвался, прошу вас, миссис Анкрит, мне нужна ваша помощь, положите пациентку». Через 40 минут, не приходя в сознание, Соня Оренкурт скончалась.